эта ночь разрушает представление дня. Мы выползаем, нам нужно туда, где неоновый свет не отдаст нам тепла. И мы пьем этот яд в ожидании утра. А утром не очень-то хочется жить, и точно не хочется все повторить. Но круг, это круг, он замкнулся на нас, чтоб все изменить, каждый душу продаст. Что мы есть и нас нет. Рисует нас ночь и стирает рассвет. Детей страшных зим с отметками лет.